Глава 154. Решение проблемы. Снаружи здания второго курса несколько солдат блокировали вход в здание и его заднюю часть. В то же время всем студентам второго курса было приказано выйти на улицу и оставаться на поле, пока идет расследование. Сначала на место происшествия вызвали учителей второго курса, но когда они обнаружили, что в инциденте замешан первокурсник, то решили вызвать вместо него учителей первого курса. Фэй и Хэйли в данный момент вместе смотрели на происходящее за домом, в глубине переулка. Это было ужасное зрелище, но они обе видели подобные вещи на полях военных сражений, свидетелями которых они были в прошлом. Хэйли стояла на коленях на полу, изучая каждую часть тела. Она, казалось, была совершенно равнодушна ко всему происходящему, когда подбирала части перчатками. Затем, похоже, она заметила что-то, что ее заинтересовало. Она перешла от одной части тела к другой и положила их вниз. Она выстроила некоторые части в ряд и снова посмотрела на них. «Ты пытаешься собрать его снова?» – сказала Фэй, глядя на то, что делала Хэйли. «Нет, я собрала некоторые части, которые имеют что-то общее», – ответила Хэйли. «Ну, как ты думаешь? Что это было? Это похоже на работу какого-то зверя или что-то в этом роде? Или, может быть, ученика с необычными способностями?» Сказала Фэй, оглядываясь по сторонам в поисках различных частей тела на месте преступления. Хэйли подняла с земли одну из частей тела, которая выглядела как части ног. «Видишь вот это?» Сказала Хэйли, указывая на две цветные метки. «Похоже, что тот, кто это сделал, в основном использовал какой-то тип когтя, чтобы вонзиться в плоть индивидуума. Но время от времени можно увидеть два прокола, похожие на следы зубов. Иногда они вырывали тело целиком, а иногда кажется, что они откусили кусок. Наверное, не только для того, чтобы попробовать кровь». «Ладно», – растерянно сказала Фэй. «Я понимаю, о чем ты говоришь, но разве это не подтверждает нашу теорию о том, что это зверь еще больше? Дело в том, что я не в первый раз вижу эти следы. Ты помнишь, как мы были в портале и обнаружили члена Трудрим?» Хэйли объяснила. «Ну, он был не один такой. Я уже видела такие отметины у других студентов. Ты же не хочешь сказать, что эти два студента могут иметь к этому какое-то отношение? Я не говорю, что они виноваты, но что бы это ни было, оно явно преследует их. Или каким-то образом связано с ними. Как только расследование закончится, похоже, нам придется вызвать их обоих на допрос». Группа вновь собралась в общежитии первого курса. Там сидели Ворден, Питер и Квин. С другой стороны, Лейла не могла не расхаживать взад-вперед по комнате. Как только Ворден вернулся в парк, он также объяснил, что произошло по дороге туда. Например, как уже распространилась новость, и как было проведено расследование происшествия. Вымыв Питера несколькими бутылками воды и переодев его, они все вместе вернулись в комнату общежития. «Черт возьми!» – закричала Лейла. «Теперь, когда я все повидала, меня назовут сообщником. Если они узнают об этом, нас могут посадить в подземелье. Что же мне тогда сказать родителям?» Это было первый раз, когда группа видела Лейлу такой взволнованной. Хотя временами она склонна была слишком остро реагировать на происходящее. На самом деле, это никогда ее не беспокоило. «Питер, я думаю, ты должен нам все объяснить», – сказал Ворден. «Это было бы справедливо, если бы ты был голоден и хотел что-нибудь съесть. Но почему ты не пришел к нам? Это уже второй раз, когда ты делаешь что-то подобное». «Простите, я не знаю, что на меня нашло», – сказал Питер. «Это было похоже на то, что мой разум потерял контроль. И следующее, что я помню, тело Эрла было передо мной». Питер продемонстрировал весьма впечатляющий поступок. Он выглядел испуганным и встревоженным. И все купились на это. Даже Ворден, который сначала не был уверен. Хотя было одно исключение. «Он лжет», — сказала система. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Квин. «Помнишь, я говорил, что ему придется есть человеческое мясо? Худший сценарий развития событий будет завтра. Но даже в этом случае процесс был бы медленнее. Сначала у него начались бы приступы голода, а потом он стал бы нестабилен. Ты бы также почувствовал, что связь между вами ослабевает, когда он проголодается. Если ты хочешь получить свой совет и хочешь узнать правду, это то, что тебе нужно сделать». Затем Куэн выступил вперед перед остальными с серьезным выражением лица, когда он столкнулся с Питером. «Ты должен сказать мне правду, Питер. Почему ты убил его?» Когда Куэн задал этот вопрос, он прикусил большой палец клыком. Затем он поднял руку, и Питер словно магнитом потянулся к ней. Питер немедленно вскочил с места и начал сосать большой палец Куэна, впитывая кровь в свое тело. Энергия между ними снова начала синхронизироваться, и их глаза начали светиться. «Стоп!» – сказал Куэн, заставляя Питера сделать то, что ему было сказано, и отступить назад. «А теперь скажи мне, почему ты убил того студента?» Глаза Питера загорелись красным, и он почувствовал, что он находится под действием чар. Действие заклинания было таким, что он ничего не мог скрыть от своего мастера, побуждая его говорить правду. «Эрл заслуживал смерти. В любой день, когда я был один и когда вы отворачивались от меня, он приходил, чтобы помучить меня. Если я не подчинюсь, он ломал мне пальцы. Затем к ним приходил целитель, и все начиналось сначала». Питер изложил свои доводы, вздохнув, прежде чем продолжить. «Он видел во мне легкую мишень. Если я хотел уйти от боли, у меня не было выбора, кроме как следовать за ним. После моей встречи с Дюком он снова хотел выместить на мне свой гнев. Он привел меня в тот переулок с планом избить меня. Но, Куэн, на этот раз у меня наконец-то появилась сила сопротивляться. Так что, стоило ли мне снова принимать наказание? Нет. Такие люди, как он, заслуживают такого». Услышав правду из уст Питера, Куэн почувствовал себя намного лучше. Если бы он сделал это ради удовольствия или потому что его разум был переполнен вкусом, это действительно заставило бы Куэна бояться. Впрочем, причина была справедлива. В тот момент, когда школа и весь мир работали так, любой, кто внезапно становился сильнее, с помощью власти поднимался и мстил своим подавителям. Просто система работала именно так. Это было почти невозможно, но то же самое нельзя было сказать о Куэне и Питере, у которых были другие способы стать сильнее. «Питер, то, что ты сделал, не было ошибкой, и я бы сделал то же самое. Но если ты убьешь их, ты не сможешь изменить их, и цикл только начнется снова», – сказал Ворден. «Но здесь мы с тобой совсем другие. Твои действия также подвергли Куэна опасности. Если тебя поймают, то Куэн тоже попадет под прицел. И теперь мы тоже в этом замешаны. И я планирую отомстить Дюку и Моно на втором курсе. Но если я это сделаю, то сделаю это осторожно, чтобы никто больше не пострадал». Когда Ворден говорил это, он тоже говорил о себе. То, что случилось с Питером, заставило его почувствовать, что это было отражением его собственных действий. И только потому, что Ворден решил тусоваться с ними, а затем начал нацеливаться на второкурсников, Дюк, казалось, был настроен против него. И чтобы подобраться поближе к Вордену, он сначала нацелился на его друзей. Именно по этой причине он не мог полностью винить Питера за его действия. Теперь, когда все было сказано и сделано, говорить об этом было бесполезно. Было бы лучше, если бы они никогда больше не говорили о том, что случилось. Но все они знали, что это должно быть поднято в ближайшее время. «Система, есть ли какой-нибудь способ для Питера прекратить есть мясо?» – спросил Куэн. «Конечно есть, но тебе не понравится ответ, который я собираюсь тебе дать», – сказала система. «Точно так же, как ты сам, когда пьешь кровь, ты становишься сильнее. Для Питера это человеческая плоть, хотя всему есть предел. В конце концов, он вырастет настолько сильным, что сможет развиваться и больше не будет нуждаться в человеческой плоти». Как и говорила система, Куэну совсем не понравился его ответ. Решение для Питера, которому больше не требовалось есть человеческую плоть, состояло в том, чтобы есть больше человеческой плоти.